Я думаю, что все должно быть идти постепенно. А то, что скоротили, может и хорошо, потому что уровень основных специальностей, допустим, Государственного университета Гродненского никому не нужен. Он уже отстал. Нет, это неправильно. Я закончил сам недавно юридический факультет нашего университета. Ну, я думаю, что да, сократить надо, потому что не хватает рабочих мест. А студентов набирают очень много, и потом просто тяжело устроиться. Ну, вот я, например, на юридическом учусь, да, и для меня будет проблема после 5-го курса так найти работу. Потому что очень много выпускает университет юристов, а рабочих мест не хватает. Ну, я пошла бы в какой-нибудь колледж, там, на парикмахера или так, я думаю, что было бы лучше. Я бы устроилась бы, и как-то было бы проще найти работу. Мне здаецца, што скарачаць колькасць студэнтаў вельмі, ну, неправільна. Я считаю, что их сокращать не надо, просто надо увеличить конкурс в университет, чтобы поступали люди, у которых есть ум. Многие же поступают, у кого есть деньги, у кого есть платы, вот. То многие могут поступить. Я считаю, что надо в университет поступать, у кого есть голова. И ориентироваться не на идеологические взгляды человека при поступлении на журналистику или в милицию, а на то, хочет ли он реально работать врачом, психологом, детским врачом, детским педагогом. Вот, ну, вот туда нужно профессионально-психологическое собеседование, а не на специальности, которые формируют человеческое мнение. А я лічу, что треба скорочать месяцы, потому что у нас шмат студентов некомпетентных, непрофессийных. Допустим, юристов взять, да? Их очень много есть уже. Ну, за много. Какие другие, может, профессии? Может, и надо экономистов, там, программистов, все. Ну, может, и правильно. Ну, что замежных искорочают своих, я считаю, что не совсем правильно. Лучше свои специалисты, потому чтобы оставались внутри страны кадры наши. Стоит задуматься. И зарплатки немножко приподнять еще. Увогуле, конечно, система адукации и высшая адукация, они повинны отповедать за потребованиям рынку и господарки. И, справды, может быть, по неких специальностях у нас зараз первая творчесть.